Эпилог. После поражения на кельтерийских равнинах и позорного бегства побежденной армии, Тейнорус и Быстросмерть исчезли. И вот уже на протяжении нескольких десятков лет об их существовании никто и никогда не слышал. Много бед принесла вновь развязавшаяся война. Под ударами полчищ Тейноруса пало множество красивейших городов Единоземья. Были сожжены дотла десятки деревень и селений. Серьезный ущерб был нанесен сельскому хозяйству. В результате варварских налетов на поля землевладельцев во многих уголках королевства людей начался голод, продолжавшийся около 3 лет. Погибли тысячи людей, был нанесен ущерб демографической статистике, присутствовала убыль населения. На несколько лет Единоземье поразил экономический спад, чуть было не приведший хозяйство объединенных государств ко дну. Правительства не получали налогов от фермеров и землевладельцев, вследствие чего им не хватало средств на поднятие уровня жизни населения. Было нарушено мелкотоварное производство, стали лучшие мануфактуры гномов и людей. Рабочие вышли на улицы, требуя повышения зарплаты. Бедствия продолжались около 5 лет, пока совместными усилиями правителей Союза Объединенных Королевств и хранителей добра ситуацию не удалось изменить в лучшую сторону. Кризис был побежден, и Единоземье вновь вошло в стадию процветания. Гилрой был с почестями похоронен в Эльдорасе у Стены Героев, где ему был воздвигнут огромный памятник, которому каждый год благодарные жители приносили тысячи цветов и подарков, как вечному защитнику Эльдораса. Погребение Гришнака III провели в столице Урочьего государства, в великом городе Рутрам. Тысячи воинов и жен пришли проводить в последний путь своего великого вождя. Его могила стала одним из самых посещаемых мест в городе. Отныне великие вожди, потомки славного воина и правителя, перед возвышением на трон, просят у духа Гришнака благословения на царство. Пендрагон, как и все короли Единоземья, высоко оценил заслуги хранителя добра и наделил его почетным статусом, позволявшим ему беспрепятственно создавать проекты новых государственных реформ в королевстве и иметь право решающего голоса при решении об их утверждении. В результате авторитет короля вырос, ему удалось восстановить свою честь и любовь народа. Пендрагон способствовал развитию частного предпринимательства в королевстве, а также более надежно укрепил границы своих земель. Народ простил своего короля за временное предательство и всем сердцем полюбил его, как великого и лучезарного Зевса. Король гномов Ультар IV быстро отправился от нанесенных ему ран и с новыми силами принял бразды правления королевства. При нем добыча руды и золота возросла в 3 раза только за первый год восстановления хозяйства Единоземья. В его владениях были построены более 100 гранитных и чугунных фабрик, позволивших остальным государствам восстановить свою экономику в кратчайшие сроки. Ультар, несмотря на протесты Совета, занялся постройкой парусного флота. Соорудив несколько верфей неподалеку от гавани орков, он занялся активным производством боевых и торговых кораблей. Это способствовало становлению Гномьего королевства как мощной и великой корабельной державы, способной производить интенсивную торговлю по морю. После этой реформы государственная казна гномов пополнилась почти на 50% по сравнению с прошлой эпохой. Это событие вошло в историю как парусина Ультара. Что же касается Эзраэля, то после победы на кельтерийских равнинах он вернулся в Бурьград и продолжил карьеру военного. Помогая заново отстраивать родной город и прогонять спрятавшихся мародеров, он дослужился до командующего гарнизоном. Год спустя, став 2-м после губернатора самым богатым и влиятельным гражданином Бурьграда, наш герой встретил свою любовь и женился на прекрасной девушке по имени Элеонора. Свадьба прошла громко и с небывалым размахом. В тот день, как поговаривают очевидцы, главная мостовая приграничного города-крепости багрилась от невероятного обилия лепестков ярко-алых роз и пышных маков. Но на этом счастливая новая жизнь Эзраэля не закончилась. В тот же год у счастливого командира родились 2 крепких и здоровых сына – Дазир и Кулиэль. Так и не дождавшись визита дракона, наш герой обосновался в роскошном особняке на южной границе города и счастливо живет, окутанный славой и любовью верных жителей северного города. Судьба не обделила и Хенгерда. боги смилостивились над ним и даровали свободу от наложенного на его плечи проклятия. И хоть семьи его воинов уже давно испарились в бесконечном отрезке времени, Хенгерд был счастлив, потому что теперь их души чисты, а сами боги Ротадора даровали им шанс начать жизнь с нового пергамента. Предводитель освобожденного от проклятия воинства от всей души отблагодарил хранителя добра и пообещал каждый день просить богов о счастливой судьбе для своего освободителя. Как говорят очевидцы, оседлав коней, они направились далеко-далеко на восток. И на вопрос «Куда вы идете?» Хенгерд ответил «Искать счастье». Что же касается дракона, то здесь его послевоенные подвиги можно перечислять бесконечно. Он помог каждому правителю Единоземья восстановить утраченную экономическую и военную мощь, открыл единый тракт для столиц 4 государств, наладил торговлю, излечил сотни болезней. Слава о нем гремела на все Единоземье. Не было ни одного, кто бы не знал великого спасителя мира. Так он трудился, не покладая лап, почти 60 лет, а затем, когда его помощь оказалась уже более не нужна, исчез и больше никогда не появлялся ни в одном городе Союза. Как говорят очевидцы, дракон ушел из Эльдораса в 5-й месяц и направился на запад. Больше его никто не видел. В общем и целом, Единоземье ждала новая эра процветания и небывалого величия. Но кто знает, может быть, хранителю добра снова придется расправить свои широкие крылья и встать на защиту попавших в беду, чтобы снова уберечь мир от хаоса и беспробудно спящего зла. Ответ на этот вопрос пока не нашелся. Конец.